А сейчас я предоставляю слово Игорю Самойловичу Алексеевичу, и мы будем выплавлять пилюлю бессмертия. Ну, я не знаю, насколько оправдаются ваши надежды, боюсь, что нет. Но в прошлый раз Владимир Борисович высказал мне одно пожелание. Он сказал, что хорошо бы видеть иероглифы в натуре, когда говоришь о текстах, когда говоришь о Китае. И я принес одну вещь. Эта вещь имеет непосредственное отношение к тому, о чем я сегодня буду говорить. Вот я ее вывешу здесь. И залюбуйтесь на нее в то время. О, прекрасно. Но это не поможет, наверное, готовы. Давайте я пяры качу. Ничего. Вот, вывешу и смотрите на эту надпись. Нет, это, кстати, заклинательная надпись. Это такого рода, своего рода талисман. Это настолько любопытный текст, что когда я показал его вот не так давно, привезя из Китая здесь одному китайцу, ему было страшно неудобно. Он не мог прочесть ни одного слова. По той простой причине, что таких иероглифов в Китае вообще не существует. Это вот своего рода заклинательное творчество, когда творится по желанию определенного адепта новый иероглиф, который как бы является целой фразой. Вот это любопытная вещь. Ну, во всяком случае, об этом потом, о талисманах и прочем потом. Не надейтесь, что я буду вашим руководителем в даосской магии или еще чем-нибудь подобным. Но, тем не менее, попробуем поговорить об этом. Вообще говоря, когда я приехал давным-давно в Китай и сказал, что я изучаю даосизм, товарищи из института изучения религии сразу меня спросили: вы изучаете даосизм или лаоизм? Я говорю: а что, собственно, какая разница? Ну как же, лаоизм – это учение Лао-цзы, которое продолжается в последующих веках как философское учение. И есть религия даосизма, которая, в общем, к Лао-цзы и прочим философам имеет мало отношения. Я не знаю, кто пустил эту версию относительно того, что даосская религия возникла гораздо позднее даосской философии. Во всяком случае, материалисты, марксисты к этому не причастны. Давайте сразу их оправдаем. Потому что версия эта возникла значительно раньше. Ну, по-видимому, она как-то всех устраивала. Миссионеров она устраивала потому, что показывала вторичность даосской религии, которая возникла где-то на рубеже нашей эры, кто знает, может быть, и под влиянием христианства как-то опосредованно. Во всяком случае, это было что-то вторичное. Это устраивало и материалистов, поскольку показывало приоритеты, следовательно, главенство рационалистической философии, устраивала ученых-позитивистов. В общем, как-то всем было спокойно и хорошо. Тем более, что свидетельство о раннем бытовании религии не сохранилось практически. Только потом уже стали находить какие-то тексты, обрывки текстов, какие-то бытовые вещи, ну и тому подобное. Однако, скорее всего, все-таки религия даосская возникла значительно раньше того, как принципы даосизма философские были сформулированы Лао-цзы. И я сейчас разделил вот эти две вещи, то есть даосскую философию, которая была посвящена прошлой лекции, и даосская религия, о которой я сейчас буду говорить. Просто в силу того простого факта, что не мог я за 40 минут уложить и то, и другое, и вам преподнести. В прошлый раз я говорил о четырех способах существования в жизни адептов даосизма. Ну, отшельничество, оно есть отшельничество, жизнь в гостях у мецената, тоже это, в общем, вещи ясные и простые, и малоспецифические. Специфическим, наверное, является все-таки даосский храм или монастырь. И вот этим летом я посетил и довольно долго там пробыл, так что смог не только все осмотреть, но даже в какой-то степени проникнуться и атмосферой царящей там. Посетил храм Белых Облаков, это один из самых больших даосских храмов, скорее монастырь, чем храм. Так вот, храм в Китае начинается еще за своими воротами. Дело в том, что прямо на улице, это может быть даже просто в чистом поле, перед воротами храма стоит отражающая стена. Вот посреди улицы стоит стена толщиной в метр, длиной может быть 20 метров, высотой там метров 6, прикрытая двускатной черепицей, чтобы не размокала. Эта стена призвана защитить вход в храм от злых духов, которые могут прилететь и могут принести с собой дурные влияния, бедствия, болезни, в общем, все такое прочее. А ворота в китайский храм, в том числе в даосский храм, это воспоминания об очень примитивных формах существования. Это три таких проема с перекладинами. Средний проем, самый высокий, по сторонам два ниже, прямая перекладина, арки китайцы, даже и в глубокой древности, и в 18 еще веке, просто не знали. И вот когда видишь такие вещи, когда тебе говорят, что арка существовала еще в древнем Шумере, то есть много тысяч лет тому назад, а в Китае или в Японии, например, или во Вьетнаме ее не было, перестаешь верить в очень распространенную теорию, согласно которой различные изобретения и открытия спонтанно возникали в каждой цивилизации, и каждый народ приходил постепенно вот к открытию того или иного феномена, к изобретению той или иной вещи. Увы, так вот то, что мы видим, этому положению противоречит. И вот в том числе и устройство китайских ворот также. За воротами начинается уже внутри храма, начинается базар. Храм всегда был центром общественной жизни. Ну вот, Христос изгнал в свое время торгашей из храма, и поэтому христианская традиция от них избавилась. А на Востоке храм и базар все-таки тяготели друг к другу. И за воротами храма продают вещи для жертвоприношений, продают всякие амулеты, талисманы, ну теперь и литературу тоже соответствующую. После маленького базарчика вход непосредственно уже в храм. Тут, согласно китайскому учению, даосскому учению о фэншуй, то есть о ветрах и водах, обязательно есть какой-то либо водоем, ну вот в современных буддийских храмах это обязательно пруд с лотосами. Здесь же небольшой ручеек, через него горбатый мостик. И еще одно свидетельство о неизбывном практицизме китайцев. Под мостиком висит колокол. Такой довольно большой колокол, в который надо ударить, чтобы оповестить божества о том, что ты пришел в храм, что ты хочешь вознести какую-то мольбу им, чтобы они тебя слышали. Но сделать это невозможно, поскольку колокол висит под мостом. И вот для того, чтобы божества тебя услышали, в этот большой медный колокол сбоку надо бросить медной монетой. А вот, и чем больше монеты, естественно, тем лучше звук. Вот, и чем больше монет ты бросишь, тоже тем лучше. А потом уже служители храма их как-то подбирают и употребляют на благоустройство. Дальше идет анфилада храмов главных божеств, это посередине. Яшмового владыки, верховного владыки неба, других божеств даосских. Яшмового владыка — это самый главный. По бокам храмы, посвященные второстепенным божествам, которые, между прочим, пользуются от них не меньшей популярностью. Достаточно упомянуть, что сбоку, например, стоит храм, посвященный к верующему. Проси, и будет ответ. Ну, это, так сказать, сразу нам напоминает известные слова о том, и отвержется, да, просите, дастся вам. Там тоже это есть. И, наконец, дальше идут всевозможные дворики, помещения, в которых живут монахи, залы для созерцания, для медитации, небольшие искусственные горки, поросшие тоже такими карликовыми небольшими деревцами. Ну, в общем, пространство для медитации, для постижения дао. Галереи, такие, ну, в общем, все, что необходимо для этого. Ходят послушники, которые одеты в белое, свободные одежды и с таким заколотым на макушке прической, заколотый большой булавочкой, да. Монахи, получившие посвящение, ходят в других одеждах такого красноватого цвета. Они изучают канон, два канона, это одна книга — это Дао-дзин, вторая — Инфу-дзин. Оба канона небольшие по размеру, они учатся наизусть, по ним медитируют. Но должен вам сказать, что непосредственно китайский храм на меня произвел меньшее впечатление, чем то, что я видел когда-то во Вьетнаме. Как это ни странно может показаться с первого взгляда. Однако это не так странно, потому что известно, что остатки культур, какие-то реликты лучше сохраняются на окраинах данной культуры. Вот, например, вы знаете, у русских сектантов, которые бежали от преследования ортодоксальной церкви куда-нибудь там в Турцию, еще на Кавказ, у них сохранился и язык старый, и обычаи старые. Вот точно так же и во Вьетнаме даосизм сохранился в каких-то таких более первобытных формах. Не знаю, может быть, мне просто повезло, потому что тогда я был гостем комитета по общественным наукам, и мне в провожатые дали представителя комитета по религиям. Ну, этот товарищ вообще был способен открывать дверь в храм ударом ноги, его все страшно боялись, поэтому я видел такое, чего не видели никогда даже верующие вьетнамцы, приходящие в эти храмы каждое полнолуние, новолуние. То есть меня допустили в алтари. Я видел, чему поклоняются. И я должен сказать, что в алтарях совсем не то, что в общем зале для молящихся. И вот когда увидишь все это, начинаешь понимать некоторую наивность высказываний Льва Николаевича Толстого, который судил о даосизме по плохо переведенному дао-дзину, и который поэтому очень часто и как-то так проникновенно говорил о сходстве даосизма с христианством. Увы, кроме вот некоторых, так сказать, внешних вещей, типа толцителей отверзится, мы не найдем вещей сходства кардинального. О да, о да, это совсем уже. Ну вот так вот. В храме, соответственно, храм предназначен прежде всего для моления, для обращения к божествам. Вот приходит китаец, там все очень удобно устроено, всегда лежит подушечка перед статуей божества, преклоняет колено, выжигает ароматные курения, приносит фрукты или что-то еще, и просит, чтобы вот сдать ему, предположим, экзамен или получить вот следующую должность, которая почему-то очень задерживается, или просто денег, чтобы денег было больше. Я тут для вашего тоже расскажу развлечение, но для того, чтобы изложение не было слишком сухим, я принес еще одну вещь, которая также имеет происхождение в даосском храме. Вот, например, такая монета. На самом деле это не монета, это талисман. Хотя и китайская монета, старая, сама по себе тоже имеет некоторое сакральное, мистическое значение. Ведь вы смотрите, вот по краю это окружность. Это символ бесконечности, символ космоса. В середине квадрат. Это символ двухмерной, ограниченной Земли. Обычно на монете вот это пространство между Землей и небом заполняется точкой маленькой, которая символизирует человека. А здесь образ космоса употреблен для другого. На этой стороне написано заклинание соответствующее. И вот маленькие такие кругляшки, окруженные пламенем, и чуть ли не снабженные ножками, которые символизируют золотые слитки или монеты. С другой стороны, вот, изображение бога богатства, ну и, соответственно, тоже монеты. Я не выдержал, но человек слаб, да, и купил эту штуку по сходной цене там, привез сюда, не знаю, правда, поможет или нет, пока что сказать ничего не могу, потому по той простой причине, что у нас в институте вообще перестали выдавать зарплату. Да, так что, видимо, придется подождать, прежде чем... К выборам. Да, вот я поэтому ее сохраняю, да. Не уверен. Да, и будем ждать, чтобы все это исполнилось, обещанное. Продадим. Да много не дадут. Ну вот. Туда съездить, помолиться там, может быть, тогда что-нибудь изменится. Ну вот, понимаете, да. Тоже не дешево. Да. Ну вот, значит, храм существует прежде всего для вознесения мольбы даосским божествам. Но кроме этого, самая важная деятельность адепта даосизма заключается, естественно, в постижении дао. Для этого используется медитация всякого рода. Она, в общем, не слишком специфична, я уже немножко говорил о ней в прошлые разы, но есть еще очень интересная вещь, о которой упоминал вот Леонид Евгеньевич, это алхимия, которая делится даосами на внешнюю и на внутреннюю. Внешняя алхимия заключается в поисках эликсира долгой жизни, эликсира бессмертия. Внутренняя заключается в том, чтобы этот эликсир создать внутри самого человека силами самого организма. Я когда-то пробовал, вот в этом году попробовал еще раз почитать даосский трактат. Это свыше сил современного человека, поскольку текст закодирован совершенно. Закодирован совершенно. Я вот прочитаю вам цитату, которую понять возможно. Вот, например, такая. «В 15-й день 8-й луны жаба вверху сияет. Это поистине время расцвета и полноты семени металла. Когда возникает одна линия ян, вновь к жизни придет возвращение. Тогда немедленно тени, время огня наступает». Вот. Этот текст более-менее читабелен, поскольку 15-й день 8-й луны – это знаменитый праздник середины осени. Наступает некое равновесие сил в природе, полнолуние, в Китае все выходят на открытое пространство, любуются луной, это все прекрасно. Датой здесь все в порядке. Жаба вверху сияет, но жаба – это та самая жаба, которую при желании мы можем увидеть на Луне, вот эти вот теневые очертания. Там, значит, жаба и заяц, который толчет эликсир бессмертия в ступе, вот это луна. Ну и так далее, там можно понять относительно черт инь-ян и других вещей. Это читабельно. Но есть вещи, которые невозможно, то есть нормальному человеку, как-то осмыслить совершенно невозможно. Я думаю, вы мне поверите просто на слово, потому что я здесь, по-моему, затерял соответствующую эффектную цитату, и найти ее сейчас не смогу. Но, тем не менее, это все чрезвычайно закодировано. Достаточно сказать, что вообще алхимия называется в Китае искусством черного дракона и белого тигра. Так, непосвященный даже не догадается, о чем идет речь. Когда-то в начале этого века великий китайский писатель Лу Синь, основоположник новой китайской литературы, вот видите, все слабы, в общем. Слаб даже был великий Гёте, не при Владимире Борисовиче будь сказано, но вот, который интересовался очень проблемой не только долголетия, но и возможности как-то омолодиться. Было, слава Богу. Великолепная новелла «Мужчина 50 лет». Ну вот. Так что, значит, я не ошибся. И вот Лу Синь тоже не был в этом плане исключением. У него есть очень любопытная большая статья об эликсире бессмертия в эпохе Вэй и Дин. И чувствуется, что он как-то очень близко это принимал, этот вопрос, и очень им интересовался. Эпохи были действительно ужасные. Вот вы знаете о эпохах южных и северных династиях. Это время китайского смут в Китае, нашествия кочевников. По книгам Гумилёва вы, наверное, знаете об этом. И жизнь тогда находилась под угрозой не только потому, что все время не прекращались войны, но и потому, что они прекращались связанные с этим бесконечные болезни и моровые поветрия. Так что тема оздоровления и обретения долгой жизни была в то время чрезвычайно актуальна. И вот тогда во внешней алхимии очень популярны были, ну, как и везде, это превращение ртути в золото, а употребление золота для оздоровления организма и для обретения бессмертия, поскольку само-то золото, тем более вот трансмутированное такое, полученное из другого элемента, оно ни во что не превращается, оно не окисляется, оно, в общем, вечно. И оно придает в этом смысле свои качества, передает и человеку. Недавно вот какой-то поклонник китайский подарил моей дочери такую баночку прозрачную, с очень красивой ложечкой. А внутри в прозрачной баночке какой-то крем, тоже прозрачный, а в нем плавают блестки. Это вот как раз какой-то особенный такой крупинки золота, которые якобы способны придать женщине, в общем, совершенно ни с чем не сравнимые совершенства. Так что и тогда это было очень популярно, но должен сказать, что употребляли они еще и вещи чрезвычайно ядовитые, всевозможные соединения свинца и даже мышьяка. И вот Лусин пишет, что писатели и поэты того времени обязательно принимали эликсир, одевали на себя много-много халатов, и они должны были ходить. Насколько я понимаю, это вызывало потливость. И, возможно, все эти яды все-таки благополучно выходили из организма таким образом. Так что все эти усилия были довольно бесполезны, за исключением тех случаев, когда увлекающийся вот внешней алхимией все-таки умирал. Такие случаи, к сожалению, тоже были, и потение не помогало. Но вот, не знаю, после этого, или одновременно с этим, или в результате разочарования во внешней алхимии, очень сильно расцвела алхимия внутренняя. В общем, тут сходство с индийской йогой тоже бросается в глаза довольно быстро. В основе учения внутренней алхимии лежит концепция духовного зерна человека, которое спускается с небес, зерна без оболочек. Оно спускается с небес и постепенно получает одну оболочку за другой. В конце концов, там астральное тело, тело физическое. Но заряд вот этот духовный в нем сохраняется и в какой-то степени притворяется животворящую энергию ци, пневму, можно такую параллель употребить. А пневма при длительной перегонке внутри организма, она постепенно превращается в чисто духовную сущность, причем это духовная сущность все прирастает, и организм получает совершенно иные качества, человек должен получить другое тело, не говоря уже о духе самом по себе. Не рекомендуется заниматься этим без учителя, по той простой причине, что когда вот эту животворящую энергию перегоняешь из нижних чакр по, я уж употребляю индийскую терминологию, просто она всем больше знакома, из нижних чакр когда перегоняешь сзади по позвоночнику, потом через каналы головы мозга, и потом опять к трем нагревателям, которые в нижней части живота находятся, и далее опять. Тут могут произойти всякие непредвиденные случайности. Попросту говоря, какой-то из центров, какой-то из каналов может закупориться, и тогда это приведет просто к фатальным последствиям. Я уже не говорю о неприятностях меньших. В результате всего этого, кстати, образуется так называемая внутренняя пилюля, вот это лекарство бессмертия, которое не есть что-то иносказательное, а есть, как утверждают, нечто вполне материальное. Мне никогда не приходилось этого видеть, не буду врать, но я разговаривал с людьми, которые якобы ее видели. Она вот такого небольшого размера, и это что-то вроде вот комочка пушистого белого снега. Она образуется в области дантянь, вот чуть ниже пупка, и ее время от времени надо как-то являть наружу, чтобы она укреплялась, потом проглатывать опять. Вот насчет того, существует ли она в действительности или нет, я не буду ничего утверждать. Но, во всяком случае, в китайском искусстве это отражено множество и множество раз. Может быть, вы видели когда-нибудь вот эти танцы, знаменитые китайские, когда несколько китайцев покрываются там какой-то материи, берут в руки драконью голову, и вот танцует дракон. Это очень впечатляет. Или танцы львов, или еще что-то. Так вот, очень часто они борются за эту, как у нас часто говорят, обычно говорят, жемчужину. На самом деле это пилюли бессмертия, которые им необходимо проглотить и ни в коем случае не упустить. Ну и много таких вещей еще отражено в фольклоре, и в искусстве, где дракон часто вот изображен с этой жемчужиной перед его мордой. Есть в область внутренней алхимии входит также и искусство внутренних покоев. Это то, что на современном языке называется сексологией, и то, что чрезвычайно было развито в Китае с самой глубокой древности. Считается, теперешние авторы пишут о том, что это искусство взаимного омоложения, взаимной пользы, взаимного обретения здоровья. Но это все на их совести, поскольку всегда считалось, что пользу это приносит прежде всего мужчине, и мужчины, используя свое выгодное положение в китайском обществе, старались как-то это употребить для себя, для оздоровления. Ну, что вам здесь сказать? У меня старое воспитание, мне как-то неловко вот так вот в столь большом зале трактовать эти вопросы. Ну, на Камасутру это похоже. Вот. Вы знаете, это совершенно самостоятельная вещь. Нет, это несколько отличается от Камасутры. Вот. Хотя считается, что чем больше, тем лучше. Ну, это понятно. Вот. Это хорошо, что это понятно. Иначе и быть. Вот. Ну и так далее, тому подобное. В результате этого организм опять-таки омолаживается. И вот, например, один из предшественников Лао Цзы, такой Пэн Цзу, Он якобы прожил благодаря этому 800 лет. Это своего рода аскез. Ну, да, да нет, говорят, некоторые приятности тоже есть. Но аскеза и должна быть приятной. Да, вот так вот. Это художество, это художество, говорит православный. Так что вот. Вот такие вещи мы наблюдаем в даосизме. Ну, что еще? Вот я вам немножко говорил о талисманах, вернее, показывал их. Это целая область даосской науки. Кстати сказать, вот если я приобрел себе наиболее приличный талисман, вот такой вот, который, быть может, и оправдает себя с течением времени. К выборам, вот как совершенно правильно заметил мой сосед. То есть талисманы и другого рода. Есть, например, такие же, есть и побольше монеты, где, коль скоро Владимир Борисович упомянул Кама-сутру, то там расположены по сторонам этого талисмана изображения различных поз мужчин, в которых общаются мужчина и женщина. Есть талисманы, где изображены страшные чудовища, поедающие злых духов, ну и тому подобные вещи. Кстати, вот на этом небольшом базарчике в даосском храме, там продаются вещи, необходимые каждому даосу, а именно меч и мухогонка. Да. Но мухогонка, ну что делать? Действительность Китая, а тем более древнего, когда еще не было никаких кампаний по уничтожению воробьев или мух, жизнь древнего Китая была полна вот этими зловредными насекомыми, но даосский адепт не должен был лишать жизни живое существо. В этом сходство с буддизмом и индуизмом тоже. И он должен был просто взять эту мухогонку, а она была не такая, как вот в Европе, на палочке свисал лошадиный хвост. И она могла только отогнать назойливого насекомого, но ни в коем случае не причинить ему вред. И вот эта мухогонка была символом даосской аскезы. И если насекомому вред она причинить не могла, то свои, символизируя вот это стремление к добру, она могла отогнать злых духов. И другое орудие даоса – это меч. Ну, сейчас там в храме продаются мечи обычные, деревянные, на котором просто написан иероглиф «меч, разрубающий духов». А раньше, когда-то я видел такие мечи, они были сделаны очень остроумно. Веревочкой были связаны маленькие китайские монеты в виде лезвия, и рукоятка была, и все такое. А поскольку сама монета, я уже говорил вам, она была как бы своеобразным оберегом, заклинанием, поскольку была отображением космоса и космических сил, то вот этот меч, который не мог перерубить ничто вещественное, мог, тем не менее, убить назойливого духа. Сам Лао-цзы, по преданию, жил в горах и долгое время спасался от всякого рода оберегами от нечисти. А эта надпись, она тоже представляет собой заклинание. Ну, я думаю, вы получили удовольствие от каллиграфического исполнения. Вот в ней содержится некое благопожелание, и поэтому мы можем наслаждаться и опять-таки ожидать исполнения благопожелания. Это уж как кому больше нравится. Да чё же мы политизируем, а? Ничего не значение этого мероприятия. Больше не за что зацепиться. Да. Ну, мое внимание привлекает очень частый символ креста здесь. очень напоминающая, ну, да, православный крест. Хотя я понимаю, что это не влияние христианства, это не а какое-то таинственное совпадение. Вы знаете, крест – это чаще всего просто-напросто десятка. А. Вот. Так что, увы, такие видимые соответствия, они часто нас уводят в сторону.